Глава 28. 15 марта, суббота. Сегодня утром я опять ходил к Арман де Вуазен в надежде с ней поговорить. И она опять отказалась принять меня. Дверь мне открыл ее рыжий цербер. Встав в дверях, чтобы я не проник в дом, он на своем варварском диалекте прорычал, что Арманда чувствует себя хорошо, и для полного выздоровления ей необходим покой. «С ней ее внук», — сообщил он, — «и друзья навещают ее каждый день». Последнее было сказано с сарказмом, так что я невольно прикусил язык. «Волновать ее нельзя», — добавил он. Мне противно умолять этого человека, но я знаю свои обязанности. С какой бы низкой компанией она ни связалась, как бы ни насмехалась надо мной, мой долг неизменен. Нести утешение, даже если им пренебрегают, и направлять. Однако говорить о душе с этим человеком бесполезно. Взгляд у него пустой и безучастный, как у зверя, и все же я попытался объяснить. «Арманда стара», — сказал я. «Стара и упряма. Нам обоим отведено так мало времени. Неужели он не понимает? Неужели позволит, чтобы она погубила себя небрежением и самонадеянностью?» «Она ни в чем не нуждается», — заявил он мне, пожимая плечами. Его лицо дышало откровенной неприязнью. «Никто ею не пренебрегает. Она скоро поправится». «Неправда. Я намеренно резок. Она своими лекарствами играет в русскую рулетку. Не слушает врача, ест шоколад. Во имя всего святого. Ты только подумай, к чему это может привести с ее-то здоровьем». «Почему?» Теперь его лицо замкнутое, отчужденное, озлобленное. «Она не желает вас видеть. Неужели тебе все равно? Неужели безразлично, что она убивает себя обжорством?» Я передернул плечами. Я чувствовал, что он кипит от гнева, хотя силится сохранять невозмутимость. Взывать к его лучшим чувствам бессмысленно. Он просто стоит на страже, как ему велено. Мускат говорит, что Арманда предлагала ему деньги. Возможно, ему выгодно, чтобы она поскорее умерла. Арманда порочна и своенравна. Как раз в ее духе лишить наследства родных ради какого-то бродяги. «Я подожду», — сказал я. «Буду ждать целый день, если придется». Я ждал в саду 2 часа. Потом полил дождь. Зонтик я не взял, и моя сутана отяжелела от влаги. Я окоченел, начала кружиться голова. Спустя некоторое время окно кухни распахнулось, и на меня дохнуло одуряющими запахами кофе и горячего хлеба. Сторожевой пес воззрился на меня угрюмо и презрительно, и я понял, что он даже пальцем не пошевелит, если я у него на глазах упаду в обморок. Я медленно побрел вверх по холму к церкви, и рыжий смотрел мне вслед. Кажется, я слышал, как где-то на реке смеялись. С Жозефиной Мускат я тоже потерпел поражение. Она перестала посещать церковь, однако мне удалось несколько раз побеседовать с ней. Увы, тщетно. В ней теперь будто сидит металлический стержень. Она упряма и непреклонна, хотя разговаривает с неизменным почтением и голоса не повышает. Она не рискует отходить далеко от небесного миндаля, и сегодня я застал ее прямо у магазина. Она подметала у крыльца, обвязав голову желтым шарфом. Приближаясь к ней, я услышал, как она тихо напевает себе под нос. «Доброе утро, мадам Мускат», — учтиво поздоровался я, зная, что вернуть ее в лоно семьи и церкви можно только лаской и рассудительностью. Потом, когда цель будет достигнута, можно будет заставить ее покаяться. Она скупо улыбнулась мне. Теперь вид у нее увереннее. Спину держит прямо, голову высоко, копирует повадки Виан Роше. «Я теперь Жозефина Боннепер». «Это против закона, мадам». «Подумаешь, закон». Она пожала плечами. «Закон, установленный Господом, с осуждением подчеркиваю я. Я молюсь за тебя, молюсь за спасение твоей души». Она рассмеялась. «Не без добродушия. Значит, ваши молитвы услышаны, пэр. Я еще никогда в жизни не была так счастлива». Она непоколебима. Едва ли неделю прожила под крылом этой женщины и уже говорит ее словами. Их смех невыносим. Их издевательские колкости в духе Арманды раздражают, повергают меня в ступор, приводят в ярость. Я уже чувствую, как что-то во мне поддается слабости, которой мне казалось я невосприимчив. Глядя через площадь на шоколадную, на яркую витрину, на горшки с розовой, красной и оранжевой геранью на балкончиках и по сторонам от двери, я чувствую, как предательское сомнение начинает подтачивать мой разум, а во рту собирается слюна при воспоминании о ее запахах. Сливок, пастилы, жженого сахара, опьяняющей смеси коньяка и свежемолотых какао-бобов. Эти запахи преследуют меня, благоухание женских волос у нежной впадинки на шее, под затылком. Аромат спелых абрикосов на солнце, теплых бриошей и круассанов с корицей, лимонного чая и ландышей. Фимиам пропитывает воздух, летит по ветру, будто знамя восстания. Дух дьявола, но не серный, как нас учили в детстве, а тончайший, ностальгический, целый букет многообразных пряностей. От него звенит голова и воспаряет душа. Я то и дело стою у церкви и тяну шею навстречу ветру, пытаясь уловить ароматы шоколадной. Эти запахи снятся мне, и я пробуждаюсь взмокшей и голодной. Во сне я объедаюсь шоколадом, катаюсь в шоколаде, и он отнюдь не рассыпчет, но мягок, как плоть, словно тысячи подрагивающих губ ласкают, по чуть-чуть пожирают меня. Умереть от их нежного обжорства — величайший из всех соблазнов, что я знал. И в такие мгновения я почти понимаю Арманду, укорачивающую себе жизнь с каждым глотком этого роскошества. Я сказал «почти». Я знаю свой долг. Теперь я сплю очень мало, ужесточив свою епитимью, дабы избавиться от сих постыдных порывов. Все суставы мои нестерпимо ноют, но я рад, боль отвлекает. Физическое наслаждение — лазейка для дьявола. Трещина, через которую он запускает свои щупальца, я избегаю приятных запахов. Ем один раз в день, и то самую простую и безвкусную пищу. Когда нет обязанностей по приходу, обустраиваю церковное кладбище, вскапываю клумбы и пропалываю сорняки у могил. За последние 2 года кладбище пришло в запустение. Неловко видеть буйные заросли в этом некогда ухоженном саду. Среди трав и чертополоха в изобилии растут лаванда, душица, золотарник и шалфей. Такое немыслимое разнообразие запахов выбивает меня из равновесия. Я предпочел бы упорядоченные ряды кустов и цветов, может, обнес бы кладбище живой изгородью. Нынешняя пышность возмутительна, жестокая, беспринципная борьба за существование. Одно растение душит другое в тщетной попытке добиться господства. Нам дана власть над природой, сказано в Библии. Но я не чувствую себя властелином. Меня мучает беспомощность, ибо пока я копаю, подрезаю, облагораживаю, неистребимые армии зеленых сорняков просто-напросто занимают свободные позиции у меня за спиной и, вытягивая вверх длинные зеленые языки, насмехаются над моими усилиями. Нарцисс наблюдает за мной со снисходительным недоумением. «Лучше бы посадить здесь что-нибудь, пэр», — советует он. «Засеять свободные участки чем-нибудь стоящим, а то сорняки так и будут лезть». Он, разумеется, прав. Я заказал 1000 растений из его питомника, покорных растений, которые я высажу стройными рядами. Мне нравятся бегонии, ирисы, бледно-желтые георгины, лилии, чопорные пучки цветков на концах стеблей, красивые, но лишенные аромата. «Красивые и неагрессивные», — обещает нарцисс. «Природа, укрощенная человеком». Посмотреть на мою работу пришла Виан Роше. Я не обращаю внимания. На ней бирюзовый свитер, джинсы и красные замшевые туфли. Волосы пиратским флагом вьются по ветру. «У вас чудесный сад». Она провела рукой по зарослям. сжала кулак и поднесла к лицу, вдыхая осевший на ладони запах. «Сколько трав! Мелисса, мята, шалфей!» «Я не знаю названий», — перебил я. «Я не садовник, к тому же это все сорняки». «А я люблю сорняки». «Само собой, сердце мое разбухало от злости, а может, от запаха?» Я выпрямился, стоя по пояс в колышущейся траве, и позвонки хрустнули. «Вот скажите мне, мадемуазель». Она послушно обратила ко мне лицо, улыбнулась. «Объясните, чего вы добиваетесь, побуждая моих прихожан выкорчевывать свою жизнь из благодатной почвы, жертвовать благополучием?» Она в недоумении. «Выкорчевывать?» Она озадаченно глянула на кучу сорняков на тропинке. «Я говорю о Жозефине Мускат», — вспылил я. «А-а-а!» Она ущипнула стебелек лаванды. «Она была несчастна». Очевидно, в ее понимании это исчерпывающее объяснение. «А теперь, нарушив брачный обет, бросив все, отказавшись от прежней жизни, она, по-вашему, стала счастливее?» «Конечно». «Замечательная философия», — я презрительно усмехнулся. «Если ее исповедует человек, который не верит в грех...» «Я и впрямь не верю в грех», — засмеялась она. «Не верю». «В таком случае мне очень жаль, ваше несчастное дитя», — уколол я ее. «Она воспитывается в безбожии и безнравственности». «Анук знает, что хорошо, а что плохо», — ответила она, глядя пристально, уже не забавляясь, и я понял, что наконец-то задел ее за живое. «Одна крошечная победа. Что касается Бога», — отчеканила она. «Не думаю, что, надев сутану, вы получили единоличное право общения с Господом. Я убеждена, мы с вами вполне могли бы ужиться в одном городе. Вы не находите?» — закончила она уже мягче. Я не снизошел до ответа. Знал, что кроется за ее терпимостью. Вместо этого приосанился и изрек с достоинством. «Если вы и впрямь хотите сеять добро, уговорите мадам Мускат пересмотреть свое поспешное решение и убедите мадам Вуазен проявлять здравомыслие». «Здравомыслие?» Она изображает недоумение, хотя на самом деле прекрасно понимает, о чем идет речь. Я почти слово в слово повторяю ей то, что сказал рыжему Церберу. Арманда стара, своевольна и упряма. Однако люди ее возраста не способны правильно оценить свое здоровье. Соблюдение диеты, прием лекарств, упорное небрежение фактами. «Но Арманда вполне счастлива у себя дома», — возражает она почти рассудительно. «Она не хочет в приют для престарелых. Она хочет умереть там, где живет. Она не имеет права...» Отзвук моего голоса отозвался на площади, как щелчок кнута. «Не ей решать. Она могла бы еще долго жить, возможно, лет 10. Она и проживет, что ей мешает?» В ее тоне сквозит упрек. «Ноги у нее ходят. Ум ясный, она самостоятельна. Самостоятельно! Я едва скрываю раздражение. Да она ослепнет через полгода. И что она тогда будет делать со своей самостоятельностью?» Впервые Виан Роше пришла в замешательство. «Ничего не понимаю», — наконец промолвила она. «По-моему, со зрением у нее все в порядке. Она ведь даже очки не носит, верно?» Я внимательно посмотрел на нее. «Она ничего не знала. Значит, вы не беседовали с ее врачом?» «С какой стати? Арманда...» «Арманда серьезно больна», — перебил я. «Но постоянно это отрицает. Теперь вы понимаете, сколь она безрассудна в своем упрямстве. Она не желает признаться себе, даже близким. Расскажите, прошу вас». Взгляд твердый, точно агат, и я рассказал.